Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно обставленную квартиру. В эти 5 лет ее петербургской жизни было одно время, в начале, когда Афанасий Иванович особенно не жалел для нее денег, он еще рассчитывал тогда на ее любовь и думал соблазнить ее, главное, комфортом и роскошью, зная, как легко прививаются привычки роскоши и как трудно потом отставать от них, когда роскошь мало-помалу обращается в необходимость. В этом случае Тоцкий пребывал верен старым добрым преданиям, не изменяя в них ничего, безгранично уважая всю непобедимую силу чувственных влияний. Настасья Филипповна от роскоши не отказывалась, даже любила ее. Но, и это казалось чрезвычайно странным, никак не поддавалась ей. Точно всегда могла и без нее обойтись. Даже старалась несколько раз заявить о том, что неприятно поражала Тоцкого. Впрочем, многое было в Настасье Филипповне, что неприятно, а впоследствии даже до презрения поражало Афанасия Ивановича. Не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она могла иногда приблизить к себе, а стало быть, и наклонна была приближать... Проглядывала в ней еще и некоторые свойства странные наклонности. Заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов, способность обходиться и удовлетворяться такими вещами и средствами, которых и существование нельзя бы, кажется, было допустить человеку порядочному и тонко развитому. В самом деле, если бы, говоря, к примеру, Настасья Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, которое она носит, то Афанасий Иванович, кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К этим результатам клонилось первоначально и все воспитание Настасьи Филипповны по программе Тоцкого, который в этом роде был очень понимающий человек. Но, увы, результаты оказались странные. Несмотря, однако же, на то, что все-таки было и оставалось что-то в Настасье Филипповне, что иногда поражало даже самого Афанасия Ивановича необыкновенную и увлекательную оригинальностью, какой-то силой, и прельщал его иной раз даже и теперь, когда уже рухнули все прежние расчеты его на Настасью Филипповну. Князя встретила девушка. Прислуга у Настасьи Филипповны постоянно была женская, и, к удивлению его, выслушала его просьбу доложить о нем безо всякого недоумения. Ни грязные сапоги его, ни широкополая шляпа, ни плащ без рукавов, ни сконфуженный вид не произвели в ней ни малейшего колебания. Она сняла с него плащ, пригласила подождать в приемной и тотчас же отправилась о нем докладывать. Общество, собравшееся у Настасьи Филипповны, состояло из самых обыкновенных и всегдашних ее знакомых. Было даже довольно малолюдно сравнительно с прежними годичными собраниями в такие же дни. Присутствовали, во-первых, и в главных Афанасий Иванович Тоцкий и Иван Федорович Епанчин. Оба были любезны, но оба были в некотором затаенном беспокойстве по поводу худо скрываемого ожидания обещанного объявления насчет Гани. Кроме них, разумеется, был и Ганя, тоже очень мрачный, очень задумчивый и даже почти совсем нелюбезный, большую частью стоявший в стороне поодаль и молчавший. Варю он привести не решился, но Настасья Филипповна и не упоминала о ней, зато только что, поздоровавшись с Ганей, припомнила о давешней его сцене с князем. Генерал, еще не слышавший о ней, стал интересоваться. Тогда Ганя сухо, сдержанно, но совершенно откровенно рассказал все, что давеча произошло, и как он уже ходил к князю просить извинения. При этом он горячо высказал свое мнение, что князя весьма странно, и бог знает чего назвали идиотом, что он думает о нем совершенно напротив, и что уж, конечно, этот человек себе на уме. Настасья Филипповна выслушала этот отзыв с большим вниманием и любопытно следила за Ганей, но разговор тотчас же перешел на Рогожина, так капитально участвовавшего в утренней истории и которым тоже с чрезвычайным любопытством стали интересоваться Афанасий Иванович и Иван Федорович. Оказалось, что особенные сведения о Рогожине мог сообщить Птицын, который бился с ним по его делам чуть не до 9 часов вечера. Рогожин настаивал изо всех сил, чтобы достать сегодня же 100 000 рублей. Он, правда, был пьян, заметил при этом Птицын. Но 100 000, как это ни трудно, ему, кажется, достанут. Только не знаю, сегодня ли или все ли. А работают многие. Киндер, Трипалев, Бескун. Проценты дает какие угодно. Конечно, все с пьяну и с первой радости, заключил Птицын. Все эти известия были приняты с интересом, отчасти мрачным. Настасья Филипповна молчала, видимо, не желая высказываться. Ганя тоже. Генерал Япончин беспокоился про себя чуть не пуще всех. Жемчуг, представленный им еще утром, был принят с любезностью, слишком холодную и даже с какой-то особенной усмешкой. Один Фердыщенко состоял из всех гостей в развеселом и праздничном расположении духа и громко хохотал, иногда неизвестно чему, да и то потому только, что сам навязывал на себя роль шута. Сам Афанасий Иванович, слывший за тонкого и изящного рассказчика, а в прежнее время на этих вечерах обыкновенно управлявший разговором, был, видимо, не в духе и даже в каком-то несвойственном ему замешательстве. Остальные гости, которых было, впрочем, немного, один жалкий старичок-учитель, бог знает для чего приглашенный, какой-то неизвестный и очень молодой человек, ужасно робевший и все время молчавший, одна бойкая дама лет 40 из актрис, и одна чрезвычайно красивая, чрезвычайно хорошо и богато одетая и необыкновенно неразговорчивая молодая дама. не только не могли особенно оживить разговор, но даже и просто иногда не знали, о чем говорить. Таким образом, появление князя произошло даже кстати. Возвещение о нем произвело недоумение и несколько странных улыбок, особенно когда по удивленному виду Настасьи Филипповны узнали, что она вовсе и не думала приглашать его. Но после удивления Настасья Филипповна выказала вдруг столько удовольствия, что большинство тотчас же приготовилось встретить нечаянного гостя и смехом, и весельем. Это, положим, произошло по его невинности, заключил Иван Федорович Япончин. И, во всяком случае, поощрять такие наклонности довольно опасно. Но в настоящую минуту, право, недурно, что он вздумал пожаловать хотя бы и таким оригинальным манером. Он, может быть, и повеселит нас, сколько я о нем, по крайней мере, могу судить. Тем более, что сам напросился, тотчас включил Фердыщенко. «Так что ж из того?» — сухо спросил генерал, ненавидевший Фердыщенко. «А то, что заплатят за вход!» — пояснил тот. «Ну, князь Мышкин не Фердыщенко, все-таки не утерпел генерал, до сих пор не могший помириться с мыслью находиться с Фердыщенком в одном обществе и на равной ноге. Генерал, сидите, Фердыщенко!» — отвечал тот, ухмыляясь. «Я ведь на особых правах!» «На каких это вы на особых правах?» «Прошлый раз я имел честь подробно разъяснить это обществу. Для вашего превосходительства повторяю еще раз. Извините видеть ваше превосходительство. Извольте, у всех остроумие, а у меня нет остроумия. В вознаграждение я и выпросил позволение говорить правду, так как всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия. К тому же я человек очень мстительный, и тоже потому, что без остроумия. Я обиду всякую покорно сношу, но до первой неудачи обидчика. При первой же неудача тотчас припоминаю и тотчас же чем-нибудь отмщаю, легаю, как выразился обо мне Иван Петрович Птицын, который уж, конечно, сам никогда никого не легает. Знаете Крылова басню, ваше превосходительство? Лев да осел. Ну, вот это мы оба с вами и есть. Про нас и написано. Вы, кажется, опять заврались, Фердыщенко, вскипел генерал. Да вы чего, ваше превосходительство, подхватил Фердыщенко, так и рассчитывавший, что можно будет подхватить и еще побольше размазать. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я свое место знаю. Если я и сказал, что мы с вами лев да осел из Крылова басни, то роль осла я уж, конечно, беру на себя, а ваше превосходительство лев, как и в басне Крылова сказано, «Могучий лев — гроза лесов, от старости лишился силы, а я, ваше превосходительство, осел». «С последним я согласен», — неосторожно вырвалось у генерала. Все это было, конечно, грубо и преднамеренно выделано. Но так уж принято было, что Фердыщенку позволялось играть роль шута. «Да меня для того только и держат, и пускают сюда!» — воскликнул раз Фердыщенко, «чтоб я именно говорил в этом духе. Ну, возможно ли в самом деле такого, как я, принимать? Ведь я понимаю же это. Ну, можно ли меня такого Фердыщенко с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить? Поневоле остается одно толкование. Для того и сажают, что это и вообразить невозможно. Но хоть и грубо, а все-таки бывало и едко, а иногда даже очень. И это-то, кажется, и нравилось Настасье Филипповне. Желающим непременно бывать у нее оставалось решиться переносить Фердыщенко. Он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что он с первого раза стал своим присутствием невозможен для Тотского. Ганя, с своей стороны, вынес от него целую бесконечность мучений. И в этом отношении Фердыщенко сумел очень пригодиться Настасье Филипповне. «А князь у меня с того и начнет, что модный романс споет», — заключил Фердыщенко, посматривая, что скажет Настасья Филипповна. «Не думаю, Фердыщенко, и, пожалуйста, не гречитесь», — сухо заметила она. «А, если он под особым покровительством, то смягчаюсь и я». Но Настасья Филипповна встала, не слушая, и пошла сама встретить князя. «Я сожалела», — сказала она, появляясь вдруг перед князем, «что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «В вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти. Я... простите». «Не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню. Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тоцкий тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя. Но, однако, что же удивительного в появлении князя? — закричал громче всех Фердыщенко. — Дело ясное. Дело само за себя говорит. Дело слишком ясное и слишком за себя говорит, — подхватил вдруг молчавший Ганя. — Я наблюдал князя сегодня почти безостановочно, с самого мгновения, когда он давеча в первый раз поглядел на портрет Настасьи Филипповны на столе у Ивана Федоровича. Я очень хорошо помню, что еще давеча о том подумал, в чем теперь убежден совершенно, и в чем мимоходом сказать «князь мне сам признался». Всю эту фразу Ганя высказал чрезвычайно серьезно, без малейшей шутливости, даже мрачно, что показалось несколько странным. «Я не делал вам признаний», — ответил князь, покраснев. «Я только ответил на ваш вопрос». «Браво! Браво!» — закричал Фердыщенко. «По крайней мере, искренне! И хитро, и искренно!» Все громко смеялись. «Да не кричите, Фердыщенко!» С отвращением заметил ему вполголоса Птицын. «Я, князь, от вас таких пруэсов не ожидал», промолвил Иван Федорович. «Да, знаете ли, кому это будет впору? А я-то вас считал за философа. Ай да тихонькой!» И судя по тому, что князь краснеет от невинной шутки, как невинная молодая девица, я заключаю, что он, как благородный юноша, питает в своем сердце самые похвальные намерения. Вдруг и совершенно неожиданно проговорил, или лучше сказать, прошамкал беззубый и совершенно до сих пор молчавший 70-летний старичок-учитель, от которого никто не мог ожидать, что он хоть заговорит-то в этот вечер. Все еще больше засмеялись. Старичок, вероятно, подумавший, что смеются его остроумию, принялся, глядя на всех, еще пуще смеяться, причем жестоко раскашлялся, так что Настасья Филипповна, чрезвычайно любившая почему-то всех подобных оригиналов старичков, старушек и даже юродивых, принялась тотчас же ласкать его, расцеловала и велела подать ему еще чаю. У вошедшей служанки она спросила себе мантилью, в которую и закуталась, и приказала прибавить еще дров в камин. На вопрос, который час, служанка ответила, что уже половина одиннадцатого. «Господа, не хотите ли пить шампанское?» — пригласила вдруг Настасья Филипповна. «У меня приготовлено. Может быть, вам станет веселее? Пожалуйста, без церемонии». предложение пить, а особенно в таких наивных выражениях, показалось очень странным от Настасьи Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах. Вообще вечер становился веселее, но не по-обычному. От вина, однако же, не отказались. Во-первых, сам генерал. Во-вторых, бойкая барыня, старичок, Фердыщенко. За ними и все. Тоцкий взял тоже свой бокал, надеясь угармонировать наступающий новый тон, придав ему по возможности характер милой шутки. Один только Ганя ничего не пил. В странных же, иногда очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, которая тоже взяла вина и объявила, что сегодня вечером выпьет 3 бокала, в ее истерическом и беспредметном смехе, перемежающемся вдруг с молчаливую и даже угрюмую задумчивостью, трудно было и понять что-нибудь. Одни подозревали в ней лихорадку. Стали, наконец, замечать, что и она как бы ждет чего-то сама, часто посматривает на часы, становится нетерпеливой, рассеянной.